Если бы здесь и сейчас была настоящая Падме, но ее нет. Прости меня, но когда речь идет о власти, любви не остается места. Прости за то, что я собираюсь сделать, если бы ты знал, если бы хоть кто-то знал. Но я не скажу никому, никому кроме той, кто, надеюсь, вернется, потому что здесь ее место, не мое. Сейчас, глядя на Энакина, я приняла окончательное решение, совершенно неожиданное даже для самой себя. Я попытаюсь разрушить канон, как бы я его ни любила, и сделаю все, чтобы не произошло всего того кошмара. Не знаю, на что я способна, и способна ли вообще на что-то, и почему здесь оказалась именно я, а не кто-то более способный и искушенный. Но я не отступлю. Глава 6. Безумная идея. После того, как Энакин ушел, я вновь смогла вздохнуть спокойно. Сколько еще мне придется переживать все это? Все-таки я не могу перебороть себя. Это только в фантазиях кажется, что он милый и так далее, и только в фантазиях всевозможные девчонки могут наслаждаться, представляя, что находятся рядом с ним или даже спят в одной постели. Для меня же это очередное испытание. Одно дело любить героя, глядя на картинки, и совсем другое оказаться вот так вот рядом. Да и не любовь это. Если я так и останусь здесь, а судя по тому, что происходит, так и будет, нужно привыкать хотя бы к тому, что он рядом. Что же мне делать? Все, чего я хочу, это чтобы не произошло то, что было в каноне, но если мне и дальше придется жить здесь, в этом теле, я ведь не Падме и в любом случае не смогу дать ему то, что смогла бы дать она. Я не знаю, не хочу даже думать об этом. Сегодня он ушел, но что дальше? Ведь завтра или послезавтра он придет, и что тогда делать? Я ведь его жена, женщина, что носит его детей, не могу реагировать так, как должна, обнимать, целовать, а что делать? Что я могу? Вопрос, которым я задаюсь все время и по разным причинам, и вновь прихожу к одному и тому же ответу. Я не могу ничего, и вновь хочется забиться в угол, но это ведь не выход. Хотя почему нет? Пересидеть, переждать. Вот только понимание того, что Падме лишнее подвигает к каким-то действиям, но каким? Мой мир жесток, куда более чем вся эта галактика. Даже если просто вспомнить историю, сухие строчки очередного учебника, в родном мире были люди куда хуже того же Палпатина, да всем этим ситам даже не снилось то, что могли делать простые люди одного далекого мира, куда более жестокие и изворотливые. Даже сейчас, вспоминая то, что творится там и пусть смутно, но помня речи очередного политика, благо они год от года почти ничем не отличаются, я все еще не могу жить здесь и сейчас. Одно дело слушать, не верить и смеяться, и совсем другое самой попытаться хоть что-то выдавить из себя. Но я ведь дитя того самого мира, потому и попытаюсь попробовать сделать хоть что-то. Возможно, мои действия ни к чему хорошему не приведут. Так, если судить по канону, ничего хорошего в любом случае не будет, именно поэтому я попробую сделать хоть что-то. Я хочу жить. Понятия не имею, навсегда ли застряла в этом теле или нет, но лучше предполагать худшее и сделать все, чтобы прожить подольше. Палпатину Падме не нужна, даже наоборот, она совершенно лишняя. Возможно, в его раскладе все должно было случиться не так, как вышло по канону, но в любом случае я предназначена в жертву. Но не сейчас, и даже не важно, понял ли он, что я совершенно другой человек или нет. Избавляться от меня сейчас слишком рано и рискованно. Все, что он может, это и дальше взращивать в Энакине недоверие, как к джедаям, так и ко мне. А если учесть, что я действительно очень многое скрываю от мужа, в последнем пункте канцлер достигнет больших успехов. Вот ведь подстава, и даже помощи попросить ни у кого. Потому что правду ни в коем случае никто не должен узнать, разве что рука тянется к терминалу, пальцы сами собой порхают над панелью управления. Мне нужно просто выговориться, хотя бы так, просто чтобы не держать все в себе. Дни пролетают так быстро, что я даже не успеваю что-либо понять. Пришлось на время оставить работу сенатора, сославшись на плохое самочувствие. В конце концов, зачем влезать в то, чего я совершенно не понимаю, и тратить без того ограниченное время, сколько у меня осталось? Понятия не имею, что я буду делать. Плана все еще нет, но это не повод опускать руки. Освободившееся время я тратила на поиски в Галаните. Что я искала? Сама не знаю, как будто надеялась наткнуться хоть на что-нибудь. И почему, даже если никуда не выхожу, вынуждена все равно таскать эти жуткие платья и вертеть на голове нечто невообразимое? Просто на всякий случай. Энакин появлялся хоть и редко, но регулярно, хмурый, напряженный и загруженный. Все, что я могла, это просто сесть рядом и выслушать, не осуждая и не давая никаких советов. В конце концов, кто я такая, чтобы судить о поступках и решениях тех, кого я даже не знаю? Нужно было лишь вовремя показывать, что канцлера я боюсь, сама не зная почему. Никакого личного мнения, лишь участие. Я ведь до сих пор не понимаю всего того, что происходит вокруг, так что большего дать не могу. Остается лишь надеяться, что этого достаточно. Знать бы еще, какую чушь по поводу меня Палпатин вешает на уши и накину. Но мечтать не вредно. Как же иногда хочется взять и сказать ему все напрямую, но ведь не поверит. Может быть, заподозрит, полезет разбираться, и итог будет таким же плачевным. Ежедневное зависание в местном аналоге интернета сжирало уйму времени, причем результат был примерно таким же, как и в родном мире. То есть ты сходу влетаешь в огромную кучу хлама и через какое-то время забываешь, что же искала в действительности, отвлекаясь на множество посторонних и не слишком-то нужных вещей. Я старалась, честное слово, но я ведь живой человек, а не машина и не супергероиня, чтобы сходу найти ответ на любой вопрос. И все еще никаких идей, кроме тех, что уже мелькали в голове. Не позволить мужу появиться в кабинете Палпатина в нужный момент, но как это сделать и как определить тот самый момент? Или просто не лететь на Мустафар? Последнее исполнить гораздо проще, но вот что будет дальше, я и так боюсь Энакина, а после такого даже смотреть на него не смогу без ужаса, да и старый Сит в любом случае попытается от меня избавиться, значит, нужно его убрать, сказать проще, чем сделать, самый простой способ это просто пойти и попытаться его пристрелить, угу, самый простой и самый глупый, во-первых, вряд ли это вообще получится, да это как-то даже не знаю, не могу я взять и убить человека своими руками, безумие какое-то. Во-вторых, даже если это самое безумие удастся, что потом сделают со мной, даже предполагать не хочу. В любом случае, что бы я ни попыталась сделать, эти действия никак не должны связать с Падме. И как все это устроить, если я даже не знаю, что именно нужно делать? Голова отказывается думать, хочется заплакать и где-нибудь спрятаться, желательно на всю оставшуюся жизнь, не видеть и не слышать всех этих людей и нелюдей, бросить все и уйти, но ведь не получится. Почему так вышло? Как вообще подобное могло произойти? Вот так вот оказаться в чужом теле? Я стою перед зеркалом и смотрю на свое отражение, точнее, не свое. Все еще неуютно, когда вижу чужое лицо, касаюсь ладонью гладкой поверхности на уровне лица. Как бы было проще, если бы у меня была ее память или еще лучше, если бы вдруг она знала то, что знаю я, она бы справилась лучше. Кто я вообще такая? Еще немного и я не смогу ответить на этот вопрос, забуду собственное лицо и имя. А со всем тем безумием, что происходит вокруг, это не мудрено. Хорошо, что в комнате никого нет и здесь хорошая звукоизоляция, потому что вряд ли случайные свидетели смогли адекватно воспринять то, что Падме громко кричит и ругается непонятными, но явно неприличными словами. За эти дни я поняла, что Падме окружает целая толпа совершенно неизвестного мне народу. Охранники, служанки. Понятия не имею, как к ним обращаться и что вообще должна делать. Ну почему во всю эту дрянь должна была вляпаться именно я? В один из дней Энакин упомянул армию клонов, то что их появление хоть и оказалось кстати, но все же. Я вновь ушла в свои мысли, не слишком-то прислушиваясь к тому, что он говорил, лишь сохраняла на лице выражение заинтересованности и участия. Армия клонов, что должна впоследствии начать вырезать джедаев, и что с этим можно сделать? Остановись, сумасшедшая, что ты одна можешь сделать с целой армией? Выдать эту информацию джедаям, а на каком, собственно, основании? Просто так, в голову стукнуло, такие вещи либо точно знаешь, либо нет. А если знаешь, то сразу возникает вопрос откуда, нет, лишние вопросы мне ни к чему. А что, если активировать этот самый приказ, не для всех, а только для отдельного подразделения? Опять же мечтать не вредно, да и о чем я вообще думаю? Но все же, что если? Интересно, у них программа стоит на конкретного человека или на кодовое слово, и от собственных мыслей вдруг становится жутко. В кого я превращаюсь? Ведь даже если это будет один единственный отряд, кто-то из джедаев погибнет, а в ином случае погибнут все. Слезы сами собой выступают на глаза. Кого я оплакиваю? Тех, кто погибнет или саму себя. Энакин тут же прерывает свой рассказ и спешит меня успокоить. Кажется, я привыкаю к тому, что он держит меня за руку и готов весь мир продать ради меня. Нет, не ради меня, ради Падме, не стоит об этом забывать. И ведь действительно продаст. А ночью мысль, пришедшая этим вечером, все никак не дает покоя. Я верчусь с одного бока на другой, сна не в одном глазу. Можно ведь попробовать, попытаться, просто сделать хоть что-то, потому что время убегает сквозь пальцы. Каждый день, каждый час приближает к тому самому моменту. Чувствую себя монстром, чудовищем, выносящим кому-то приговор. И это при том, что еще не успела ничего сделать. Да и как все это устроить? Сама я с этим в любом случае не справлюсь. А у кого просить помощи? В последнее время я задаю себе очень много вопросов, ответы на которые очевидны и потому совсем не радуют. Я смотрю в окно на этот завораживающий мир и никак не могу отделаться от мыслей о сравнении со своим родным. Сможем ли мы когда-то достичь подобного? Вряд ли. Здесь, в одной галактике, есть множество миров, которые даже сейчас ладят друг с другом лучше, чем жители одной единственной планеты. И это при том, что здесь живут не просто разные люди, но даже представители иных рас. Но можно ли сравнить эти два столь разных мира, и стоит ли это делать? Я всегда презирала тех, кто подставляет других и творит то, что хочет, ненавидела жестокость и подлость, там, в своем мире. А сейчас, здесь, чем я отличаюсь? Все мы хотим жить, и если ради этого придется кого-то подставить. Я презирала свой мир, но, как оказалось, ничем не отличаюсь от тех, кто там живет. Сама не замечаю, как губы кривятся в усмешке. Почему-то внутри бурлит азарт, и я действительно хочу попробовать осуществить эту безумную идею. Но в одиночку соваться глупо. И вновь в голове мелькает мысль, можно попробовать, но это стоит сделать как можно скорее. Как ни странно, для осуществления этого безумного плана мне нужен был супруг, точнее, не он сам, но без него ничего не получится. Теперь нужно придумать, как к нему подкатить с этой идеей так, чтобы он ничего не заподозрил. Он и так в последнее время стал странным. Скорее всего, тот самый момент близок, а у меня только одна единственная, совершенно бредовая идея. Сижу на диванчике, сцепив руки почти до боли, и как при первой встрече не решаюсь посмотреть в глаза. Наверняка этим своим поведением могу вызвать лишь подозрения, но ничего не могу с собой поделать. Энакин, я бы хотела тебя попросить, ты ведь сейчас никуда не летаешь, так что мог бы ты одолжить мне на время R2, сказать-то сказала, а вот если он потребует объяснения зачем, можно сказать и правду, сделав вид, что это шутка, потому что ни одно здравомыслящее существо в это все равно не поверит. Ты ведь можешь сама забрать его в любой момент, он мне не принадлежит. Ничего не сказав тебе, смотрю на него с недоумением. Я не самоубийца, точнее, я и без того веду себя странно, чтобы поступать таким образом. Он хмурится, явно что-то обдумывая. Как же я жалею, что у меня нет силы, и я не могу читать мысли. А джедаи вообще на это способны? Интересный вопрос, у кого бы спросить? Точно не у Энакина. Так что стоит поумерить свое любопытство и желание. Особенно желание. Что-то я в последнее время слишком многого хочу. Чую, ничем хорошим это не кончится. Наверняка Палпатин выставлял Падме обманщицей, что в общем-то правда. Я ведь ему лгу, хотя я не Падме. Нет, от таких мыслей мозги сворачиваются, так что лучше не углубляться в эти психологические дебри. Так вот о чем я, старикан вполне мог высказаться на тему того, что Падме, как и любой политик, ведет свою игру, обманывает и использует окружающих, не ставя в известность друзей. Умело притворяется гадина, что ничего не знает. «Зачем тебе это?» Он все же спросил, хотя было бы удивительно, если бы его это не заинтересовало. Я не могу сказать, я хватаю его за руки и смотрю в глаза. Точнее не то чтобы не могу, просто внятной лжи так и не придумалось. Но не отвечать же так, в самом деле. Обещаю, ровно через год я все тебе расскажу, в этот же самый день, но сейчас не могу. Впиваюсь в него глазами. Ну же, не убивай мою единственную надежду. Хорошо, Энакин неожиданно улыбается, но я запомню и обязательно спрошу. Кто бы сомневался, возможно, стоило определить срок больше, чем год. Хотя в нынешней ситуации все может поменяться в любой момент и через год рассказывать будет просто некому. Нет, такого исхода мне не хочется. В любом случае, если что, то через этот самый год и буду думать, что сказать, если выживу. Глава 7. Вылазка в стан врага. Я рехнулась. потому что в здравом уме ни за что бы не стало творить все это безумие. Хотя если подумать, то с ума я сошла давненько, аккурат тогда, когда очнулась в теле Падме, а то, что происходит сейчас, можно считать не более чем осложнением. Нет, ну правда, куда меня несет? И ведь когда сидишь дома на диванчике, все кажется таким простым и легким, а вот здесь и сейчас. Я резко остановилась и тут же получила удар по ногам, захотелось взвыть и выругаться, но нельзя. Чтоб вас всех, сенаторы, приличные люди, они не ругаются, во всяком случае, при свидетелях, по крайней мере, Падме уж точно. Хотя, надо заметить, мне все же несказанно везет. Я все еще жива и здорова, что странно при таком-то нервном напряжении, но, возможно, организм привык. Жизнь у Падме легкой никогда не была, и меня все еще никто не раскрыл, кажется. Объяснение странным высказыванием Палпатина я так и не нашла, но решила пока что думать, что и он ничего точно не знает, быть может, предполагает. Точно все можно узнать только из одного источника от меня, а я буду молчать столько, сколько смогу. Несмотря на то, что нахожусь вроде как на больничном, сегодня я все же приперлась в здание Сената аккурат во время очередного заседания. Делать мне там все равно нечего, зато всякие там сенаторы и особенно сам канцлер явно будут заняты. Но это не единственное препятствие, которое меня ожидает. Для чего я собственно и попросила у инокинодроида. Помнится, R2 отличный взломщик, и поскольку сама я во всем этом не шарила даже в родном мире, что уж говорить про этот, без него мне не обойтись. Только сейчас я оценила прелесть пышных сенаторских платьев. Оказывается, под этим самым платьем очень удачно можно спрятать дроида, правда, передвигаться при этом не слишком-то удобно. Я дала ему четкое указание не издавать никаких звуков и следовать за мной. При этом приходилось идти не слишком быстро, но и немедленно, чтобы не привлекать внимания и при неожиданной остановке. Вот как недавно, он не всегда успевал отреагировать и наезжал мне на ноги, что было довольно болезненно. Но это еще не самое страшное. Первые проблемы начались еще на стадии подготовки. Для начала я откопала в шкафу самое просторное и пышное платье, и это было самым простым. Далее следовало как-то добраться до здания Сената вместе с дроидом, причем сделать это незаметно. Соответственно, я должна была сделать это сама. В этот момент мне захотелось отказаться от всех своих планов. Каким это образом я смогу добраться туда сама? Разве что пешком, но это глупо как-то, да и не знаю я дороги. Далее, можно было долететь. Ага, я же мечтала полетать, вот и шанс взлететь и разбиться о первую же преграду. Я как бы даже обычную машину водить не умею, что уж говорить про эти их аппараты. И вот только в этот момент меня посетила вполне логичная и закономерная мысль, правда, изрядно запоздавшая. Я тут столько думала по поводу полета на Мустафар, точнее, о том, что туда не полечу чисто из принципа. Так вот, вопрос стоял совсем не так, я бы туда по-любому не полетела. Если меня управление местным транспортом вводит в ступор, то что уж говорить о космическом корабле, да я к нему даже подойти боюсь. В итоге я все же выбрала второй вариант, хотя в голове мелькала мысль попросить подкинуть меня до места дрожайшего супруга, но как-то я ему не доверяю, он с канцлером на короткой ноге, так что пусть идет лесом. Как бы странно это ни прозвучало, но за прошедшие дни я к Инокину пылкой любовью не прониклась, да что там любовью, тут элементарная симпатия еле-еле проклевывалась. И то это было скорее умиление его отношению к жене. Угу, это только пока, а потом в порыве ярости, но об этом я решила пока что не думать. Точнее, думала я об этом часто, но всегда пыталась отвлечься на какие-то иные размышления. Так вот, что касается транспорта, выбралась я за пределы комфортной зоны, то есть апартаментов, и отправилась на поиски объекта для эксперимента. Оказывается, помимо той самой яхты у Падме был целый гараж всякого разного транспорта. Как оказалось, мое собственное тело знает куда больше меня самой, оно, наверное, и к лучшему, ему как бы виднее. Тут все было, как и со всей остальной местной техникой, тело помнило, главное не пытаться понять, что именно и почему оно делает. В общем, оказалось, местным транспортом я управлять могу. Правда, от этого не менее жутко, потому что правил движения не знаю, да и дорога тоже остается под вопросом. Так что я вновь сунулась в Галанит в поисках карты и в надежде хотя бы проглядеть элементарные правила. Хотя мой транспорт вроде как подпадал под категорию правительственного, и я могла двигаться куда свободнее, чем многие другие, но лучше не светиться. Что же касается карты, Тут все было просто. Топографическим кретинизмом я никогда не страдала, да и в ориентировании по картам никогда не видела ничего сложного. На все это дело я угробила аж 2 дня, маловато на самом деле, но уж сколько было, у меня и так времени мало. Выбрав подходящее время, я загрузилась в транспорт вместе с дроидом, который что-то там пиликал, но у меня с иностранными-то языками проблемы, куда уж мне понять, что хочет сказать он. Путь до Сената заслуживает отдельного внимания. От места моего обитания до места назначения было не так уж далеко, да и я уже пару раз туда летала, хоть и не одна, но это все было не то. Я чувствовала себя как обезьяна, которой в лапы попала не просто граната, а ядерная боеголовка. Р-2 надрывно визжал, видимо, комментируя стиль моего вождения, который описанию вряд ли поддается. В общем, никакого восторга я не испытала, скорее наоборот. А уж опасение в кого-нибудь или во что-нибудь врезаться не покидало меня до самого конца поездки. Хотя надо сказать спасибо телу, которое не дало мне ни капли памяти, но, похоже, само знало, что нужно делать. Чувствую себя человеком с раздвоением личности. А мне ведь еще обратно лететь. Такими темпами мне на нервной почве предстоят преждевременные роды, что было бы совсем уж не кстати. Какой у меня вообще срок, интересно. Надо будет у медицинского дроида уточнить. Прибыв в Сенат, я некоторое время сидела на месте, не решаясь пошевелиться, и лишь наблюдала, как дрожат мои руки. В голове мелькала мысль, нафиг оно мне все надо, но я уже здесь. Правда, самое сложное еще впереди. Выбравшись из транспорта, я спрятала Р-2 под юбкой и двинулась вперед. План мой был простым и глупым, но тут уж извиняюсь, я ни разу не шпион и не только соответствующей литературы никогда не читала, но даже фильмов не смотрела. Так вот, мне нужно было проникнуть в кабинет Палпатина, пока тот пропадал на заседании, причем сделать это незаметно. Если уж в моем мире в подобных зданиях камеры на каждом углу понатыканы, то что уж говорить про этот. Так вот, первым пунктом Р-2 должен был что-то с этим делом решить. В итоге я как дура некоторое время стояла у стены, пока он там что-то колдовал. Будем надеяться, у него все получилось. В такие тонкости я даже не вникала. На всякий случай у меня был готов план с амнезией. Я ничего не помню и не знаю, даже как меня зовут. Где находится кабинет канцлера, я тоже вроде как помнила. Раз один раз там бывало, значит, дорогу найду. И ведь нашла, вот только там стояла охрана. И на кой она нужна, когда там никого нет? Р-2, нужно их как-то отвлечь, шепнула я, выглядывая из-за поворота, из-под юбки тихо пискнула. Понятия не имею, чего он имел в виду, но вновь поспешила к одной из панелей, что располагались в коридоре. Как же хорошо, что тут не так уж много народу ходит, или это только во время заседания происходит, но неважно, главное, что меня пока что никто не видел, да и на всякий случай у платья предусмотрен капюшон. Правда, я бы не отказалась от лыжной масочки или от чулка, в крайнем случае, но тут, оказывается, такого не носит. Да и все мои передвижения должен затереть маленький дроид, который вновь что-то там вытворяет, так что охрана срывается с места, и мы можем пройти внутрь. В кабинете я, наконец, выпустила дроида из-под платья и огляделась. Я, конечно, гений. Ну вот я оказалась здесь, и что теперь? Да уж, составлять планы я не умею совершенно и, видимо, являюсь до безумия везучим человеком, иначе бы как оказалось здесь, но о везении лучше задуматься как-нибудь попозже. Сейчас же нужно приступить к активации того самого приказа. Р-2, подключись к системе и свяжись с отрядом 354, изменив мой голос на голос верховного канцлера и внешность просто на фигуру в капюшоне. Будем надеяться, он с этим справится, потому что если нет, то мне останется только выпрыгнуть из окна, а я этого ох как не хочу. Я бродила по кабинету канцлера в поисках чего-то, сама не знаю чего, как будто он хранит тут какой-то компромат, но надо было себя хоть чем-то занять. Правда, я предусмотрительно ни к чему не прикасалась, насмотрелась всяческих детективных сериалов в своем мире. Понятия не имею, каким образом тут налажен процесс расследования, но главное оставить как можно меньше следов. Дроид громко зачирикал, явно привлекая мое внимание. Вот только я не знала, что дальше от меня требуется. Благо у Р-2 мозгов больше, чем у меня, он вывел на терминале текст «Нужно встать напротив и после двойного сигнала озвучить текст». Я подошла и замерла на месте, ожидая сигнала. Дроид 2 раза пиликнул, и тут передо мной возникла голограмма солдата-клона. Отряд 354, приступить к выполнению приказа 66, на одном дыхании выпалила я. «Будет исполнено», — коротко ответил клон, после чего связь отрубилась. «И это все? А что дальше? А если эти клоны прибьют таки джедая, который там с ними обретается, то кто доложит обо всех беспорядках? Вот ведь я дура. И куда, спрашивается, полезла? Отправить джедаям анонимку? Угу, с терминала Палпатина, очень оригинально. Они должны его подозревать, а не считать своим союзником». Маленький дроид громко заверещал и закрутился на месте, из чего я сделала вывод, что нужно отсюда убираться, а о собственном умственном развитии подумать где-нибудь в другом месте. Выбежав из кабинета канцлера и пропетляв по коридорам, я замерла возле очередной панели, ожидая, пока следующий за мной дроид подключится к системе. Надо сказать, что каждый раз, когда он это делал, мне приходилось задирать юбки и выпускать его, так что если бы у этого занимательного зрелища были свидетели, мне бы пришлось их убить. Ага, если бы рука поднялась. В общем-то, я просто выпускала дроида и старательно загораживала его своими юбками. Сердце колотится словно бешеное, близнецы беспокойно ворочаются и то и дело выдают мне очередной смачный пинок по ребрам. Что-то мне совсем не хочется детей, если подобное еще раз ждет меня в будущем. Мне еще пришлось навестить собственный кабинет, точнее, кабинет Падме, взять какие-то данные. На самом деле я хватало, что первым попадется, лишь бы было хоть что-то. Появление Падме в Сенате скрыть не удастся, главное, удалить все лишние передвижения, но за это отвечает Р2. Я вновь двигаюсь по коридорам, на этот раз вроде как из своего кабинета на выход. Падме, кто-то окликает из-за спины, но я не останавливаюсь сразу, скорее потому, что еще не совсем привыкла к тому, что сейчас меня зовут именно так. Ко мне подходит, скорее, подбегает, сенатор Органа. «С вами все в порядке?» – спрашивает он, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Нет, блин, со мной совсем не все в порядке и уже давно. И откуда ты только вылез? И как бы тебя обратно засунуть? Да так, чтобы не помнил о моем появлении. Мне уже лучше», – говорю я, глядя куда-то за его плечо. Главное, глазами не встречаться. Сегодня было что-то важное, я решила забрать кое-какие документы. Я даже умудрилась непринужденно взмахнуть декой, что была зажата в правой руке. Ничего, чтобы отличалось от других заседаний. Но как скоро вы сможете вернуться? Что, без меня как без рук? Я всего лишь маленькая слабая женщина, а ты, собака, был сенатором, когда Падме была всего лишь королевой, и даже на место верховного канцлера претендовал. Думаю, через пару дней, как видите, часть работы я беру на дом, но это очень неудобно. Я размышляла над тем, что мое возвращение вряд ли что-то решит. Я бы и могла попытаться вникнуть, если не в тонкости местной политики, то хотя бы изучить ее азы, если бы не нужно было спасать собственную шкуру. Так что у меня на данный момент совсем другие приоритеты. «Быть может, вас проводить?» – спросил Бейл. «Нет уж, спасибо, обойдусь, мне еще нужно как-то незаметно впихнуть дроида в машину, и сенатор явно будет лишним. Благодарю, но у вас наверняка много работы», – протянула я, надеясь, что он поймет намек. «Он ведь политик, должен улавливать такие вещи, особенно если они произносятся столь явно. Надеюсь на ваше скорейшее выздоровление», он даже ручку мне поцеловал. «Ох, как мило, вали уже отсюда, обольститель хренов». Избавившись, наконец, от внимания Бейла, я поспешила к своему транспорту. Для этого нужно было пройти несколько коридоров, усиленно улыбаясь всем, кто встречался на пути, и делая вид, что я вовсе никуда не спешу. Как я забиралась в транспорт, пытаясь прикрыть Р2 своими юбками, это отдельная тема. Я забиралась в кабину задом, приподняв юбки, то и дело ругаясь сквозь зубы. Будь при этом действии свидетели, удавились бы от хохота, но их, слава богу, не было. Что же касается камер наблюдения, о них позаботился все тот же дроид. Я была готова его расцеловать, но вдруг муж заревнует, о чем я вообще думаю. Как только я оказалась в каре, как будто что-то внутри, в районе груди, лопнуло. Хочется закричать во все горло, руки трясутся. И что я сделала? Так хладнокровно и выверено, ради спасения собственной жизни оборвала чью-то чужую. Уткнувшись в ручку управления, я захлебывалась слезами. Кто я? Что я здесь делаю? Да, мой мир жесток, но большинство людей, в том числе и я, живут в иллюзии спокойствия, не зная всей той жестокости на личном опыте. Но здесь и сейчас со мной происходит что-то непонятное. Мне плохо и больно, Но при всем этом я пошла на этот шаг и пойду вновь, если так будет нужно. Отлично понимая, что в ближайшее время никуда не смогу двинуться, я дрожащим голосом обратилась к дроиду. R2, мы можем как-то передать информацию о 345-м отряде так, чтобы это было не из здания Сената, желательно как можно дальше отсюда. Дроид запиликал и зачирикал, но я его и без того не понимала, а уж в нынешнем состоянии мне просто хотелось сделать хоть что-то, как-то оправдать свой поступок. R2 при помощи манипулятора вывел на экран текст. Точка выхода должна быть дальше. Сможешь вывести на карту? Дрожащим голосом спросила я. Дроид пиликнул и тут же вывел на экран встроенный в карту трехмерную голограмму. Ну отлично. И куда меня опять несет? Я до дома вряд ли своим ходом доберусь, а тут требуется выделывать немыслимые кренделя. Но я должна это сделать, потому что у меня еще есть совесть. Эту машину можно переключить на автопилот? Голос бесцветный, как будто чужой. Дроид выдает очередную трель, и на экране появляется утвердительная надпись. Да уж, перевести-то можно, но для начала нужно вылететь с этой импровизированной парковки, и после этого дроид все сделает сам. Еще какое-то время я просто сижу на месте, не решаясь что-либо сделать, потому что руки трясутся и мысли пляшут, но в итоге все же трогаюсь с места, благо нужно сделать не так уж много телодвижений, прежде чем система перехватывает управление и ведет меня кто его знает куда. Множество уровней проносится перед глазами, сливаясь в единый разноцветный поток. Машина спускается все ниже. Здесь уже нет и намека на тот блеск, что царил на вершине, тусклые стены, пестрящие выбоинами и широкими бороздами непонятного происхождения. Там, в своем мире, район, где я живу, считается самым бандитским, но даже он не выглядит столь плачевно. Транспорт останавливается, R2 просится наружу. Понятия не имею, куда он меня завел, но здесь, по-моему, хуже, чем в кабинете Сита, даже когда сам Палпатин там присутствовал. Тогда хотя бы было ясно, откуда исходит опасность. Маленький бело-синий дроид подключился к какой-то обшарпанной и, на первый взгляд, вообще вырванной панели, выводя на мутный экранчик предложение озвучить текст сообщения. Я, совершенно запутавшись в своих мыслях, столь же путанно выдала информацию о 354-м отряде, надеясь, что хотя бы номер не напутала, ограничилась лишь короткими фразами. Клоны, предатели, джедаи убиты. Надеюсь, этого хватит. R2, во всяком случае, отключился и был готов вновь вернуться в кар. Пожалуйста, никому ничего не говори, я сама все расскажу. Я присела напротив дроида, касаясь ладонью его макушки. Потом, но сейчас это очень важно, даже Энакин ничего не должен знать. Обещай, что сохранишь тайну. Дроид лишь что-то пикнул, но он не был подключен к чему-либо, чтобы вывести внятный текст. Так что я решила воспринимать это его бибиканье как согласие. Теперь нужно было возвращаться. Для этого я вновь решила воспользоваться автопилотом. И почему для дороги в Сенат я мучилась сама, а не применила столь удобную функцию? Но меня ждал неприятный сюрприз. Кар отказался не только двигаться с места, но и заводиться. Глава 8. Первый шаг. Примечание к части. Прошу прощения, что так долго отсутствовала. Улетала в отпуск, откуда вернулась с парочкой новых идей, которые обязательно выставлю на всеобщее обозрение, чтобы они не затерялись. И что мне теперь делать? Стою я такая красивая, хрен знает где. Что случилось с транспортом? Понятия не имею. Как отсюда выбираться? Понятия не имею. Кажется, у меня сейчас начнется приступ паники. Я и так перенервничала во время осуществления своей рискованной затеи, так теперь еще и это. Черт возьми, соберись, тряпка, ты проникла в кабинет канцлера и умудрилась что-то там учинить, неужели не сможешь выбраться отсюда? Самовнушение не работало, оно вообще никогда не работает. Прислонившись к обшарпанной стене, я сползаю на землю, обнимая живот. Если бы я не была беременна, хотя, что бы это изменило на самом деле? Маленькие мои, все будет хорошо, просто ваша мама немного сошла с ума, но это временно, просто не тревожьте, хотя бы пока мы не будем дома. Из глаз текут слезы, вновь хочется куда-нибудь забиться, вот только куда? Я посреди какой-то улицы, тихой, темной и обшарпанной. Что с этой долбанной машиной случилось? Почему она не заводится? Что теперь со мной будет? Паника накатывает волнами. Я сижу возле стены, скрючившись, и боюсь, а чего я боюсь? Сама не знаю, наверное, всего, что меня окружает. Этот мир чужой. Сбоку меня толкает дроид, что-то тихо пиликая. Что он от меня хочет? Что я вообще здесь делаю? Почему именно я? Почему я не знаю ничего, что знала Падме? Ведь насколько было бы проще? Но у меня нет ничего и то, что я сейчас сотворила, будет ли это иметь хоть какое-то значение? Поймут ли джедаи, зачем мне вообще все это? Да, я хочу жить, но то, с какой легкостью готова ради этого пожертвовать чужими жизнями. Там, в своем мире, я никогда о подобном даже не задумывалась, но, как оказалось, это очень просто. Главное, задавить собственную совесть. Я, дитя своего мира, жестокого, беспощадного мира, где каждый, кто может, практически с кровью вырывает свой кусок якобы идеального мира. Дети беспокоятся, не пинают по ребрам, но ворочаются, и вдруг еще недавно паникующее сознание обретает цель. R2, можно ли где-то здесь купить травы? Кажется, я слышу собственный голос со стороны. Дроид издает какие-то неясные звуки и крутится на месте. Я не понимаю, я качаю от чего-то в раз ставшей тяжелой головой. Он подкатывается ближе и указывает манипулятором на деку, что зажато в моих руках. Следуя его указаниям, пусть с трудом из четвертого раза, но подключаю устройство, теперь я хотя бы могу с ним общаться. Какие травы нужны, высвечивается надпись на экране. Цветы Херлуйшада. Это был план или нет, даже не знаю. Ползая в Галаните, я натыкалась на многие интересные вещи, в том числе на яды. Почему эта тема меня вообще заинтересовала, понятия не имею. Но времени на изучение материала я потратила немало. Конечно, это было бы хорошо, отравить Палпатина, но вряд ли это возможно, во всяком случае, не мне на подобные вещи замахиваться. Я вообще сомневаюсь, что его можно отравить, хотя мало ли, но рисковать я больше не буду. Один раз мне повезло проникнуть в его кабинет, больше я пытаться не буду. Так вот, что касается ядов, тот самый цветок Херлуйшада является ядом замедленного действия, очень замедленного. Сживав хотя бы один лепесток, человек может спокойно прожить около полугода, в зависимости от индивидуальных характеристик, и потом тихо умереть от какого-нибудь осложнения, зависит от того, какой из его органов наиболее слаб. Если не проводить досконального исследования, обнаружить его в крови практически невозможно. Противоядие от него простое, является частью вакцины от одной распространенной болезни, не помню названия. Вот только вакцина не ставится беременным. По сути, это просто декоративный цветок, и чтобы отравиться, нужно употребить его в чистом виде. В мире существует множество гораздо более действенных средств, так что особых сложностей с его приобретением нет. На самом деле, я могла бы просто заказать его к себе домой. Ну мало ли, вдруг у Падме появилась страсть к разведению цветов, но до этого момента идея была лишь теоретической. Потому я и не спешила. А сейчас вдруг будто кто за язык дернул. Я ведь не ищу что-то запрещенное, а то, что этот цветок яд в чистом виде. Ну мало ли, растений водится в галактике и мало ли, для кого они опасны. Например, этот самый цветок ядовит только для людей, для каких-то рас он даже полезен. Я вовсе и не думала травить канцлера, этот яд нужен был мне, на всякий случай. Он не мог повредить детям в первые 5 часов после попадания в кровь, а самого человека убивал еще в течение 3 месяцев в среднем. Полгода — это самый оптимистичный прогноз, но настолько долго он не должен был задержаться в моей крови. Все это было частью еще одного не менее рискового плана. Наверное, мне даже не удастся все это осуществить, потому что там все будет завязано на время. К тому же нужно подождать результатов моего предыдущего безрассудного поступка. Вот только просто так ожидать результатов и надеяться на лучшее я не могу. Как будто где-то внутри бьется еще одно сердце, беспокойное и тревожное. Именно оно и толкает меня двигаться вперед, не останавливаясь ни на шаг, потому что откуда-то знает, что только так можно выжить. Дроид вывел передо мной огромный список мест, где можно купить цветок. Ну кому в здравом уме может прийти в голову сживать цветок? Так что он не был запрещен к продаже. В крайнем случае, к цветку прилагалась инструкция, видимо, специально для альтернативно одаренных. Судя по карте, поблизости есть не одно место, где этот цветок можно купить, но у меня в данный момент есть еще одна куда более насущная и важная проблема. Как добраться до дома, при том, что транспорт отказывается двигаться с места? Будь на моем месте Энакин, наверняка бы покопался в системе пару минут, и все бы было готово. Но его тут нет, да и не нужен он здесь. Что бы я ему сказала? И без того чувствую себя неуютно, мягко говоря. Здесь же поблизости было место, которое я про себя назвала автосервисом. Ну не сильна я в местной терминологии, да и не только в местной, если честно. В общем, транспорт могут посмотреть, были бы деньги. А они у меня вообще есть, теоретически есть и немало, но сейчас на руках, как-то я этим вопросом раньше не задавалась. Да уж, я, похоже, совершенно не приспособлена к жизни, что в родном мире, что в этом. После судорожных поисков выяснилось, что деньги у меня есть, точнее, они были в машине. И кто бы подумал, что деньги здесь совершенно не похожи на родные. Я, похоже, сразу слишком ударилась в размышления о высоких материях, а о приземленном совсем забыла. То ли в каждой машинке у Падми была припрятана заначка, то ли еще что, но деньги были, точнее чипы, напоминающие родные флешки, но не суть. Задаваться вопросом, откуда здесь это и для чего, я не стала, и без того голова скоро взорвется. Забравшись в транспорт, я закрыла дверь и посмотрела на себя в зеркало. Да, видок еще тот, в любом случае нужно что-то со своим внешним видом делать. Думаю, я буду слишком уж выделяться. Пришлось потратить некоторое время, чтобы вытащить из волос множество шпилек и заколок. Надо же, волос вроде бы немного, но удерживает их целый арсенал. На соседнем сиденье медленно росла горка всевозможных приспособлений для волос. Тряхнув головой, вновь посмотрелась в зеркало. Думаю, оставлю эту копну кудрей распущенными, если что, удобно лицо прикрывать. Далее следовало снять слишком роскошное, причем не только по здешним меркам, платье. С этим дело обстояло сложнее. Мало того, что пришлось выворачивать руки, так еще и изворачиваться в ограниченном пространстве. Благо одежка у сенатора многослойная, и под основным платьем есть еще одно, вроде и не совсем платье, не знаю, как это называется. Правда, ткань хорошая, да и выглядит все чистенько. Внимательно оглядевшись по сторонам и выяснив, что в этом закоулке я все еще одна, не без труда стянула с себя еще и второе платье, благо и под ним оставалась не голышом. Скомкав одежду, бросила ее на землю и хорошенько потопталась. Сомневаюсь, что это что-то изменит, но все же чистая и выглаженная она уже не будет. Сомневаюсь, что все эти действия будут иметь хоть какое-то значение, но я хотя бы не буду похожа на обеспеченную даму, случайно завернувшую не туда. Угу, зато буду похожа на чучело, но это даже лучше. В любом случае, я вряд ли буду похожа на представителя местного населения, что ни на день, но надеюсь, так хотя бы не привлеку слишком много внимания. Ну что ж, нужно двигаться. Хорошо бы еще оружие при себе иметь. У себя дома я спокойно могла ходить даже ночью, то ли это безалаберность, то ли просто не напугана в достаточной мере, сейчас даже не скажешь точно. Но что-то подсказывает, что здесь без оружия ходить нельзя. Хотя, даже если взять тот бластер, что был спрятан под сиденьем, что это изменит? Я все еще не готова своими руками отнять чью-то жизнь или причинить кому-то вред. Какие-то двойные стандарты получаются. Назначить целый отряд клонов палачами — это можно, а вот своими руками – нет. В чем разница? Я путаюсь в своих мыслях и желаниях, в собственных поступках. Что я делаю, цепляя бластер на пояс? Смогу ли выстрелить? Не знаю. В голове лишь одна мысль. Своя жизнь дороже, и за нее я буду бороться. Что этот мир сделал со мной? Или он лишь раскрыл то, что было скрыто в глубине души, истинную суть? До пресловутого автосервиса, или как тут подобные места называются, добираться пешком не пришлось, достаточно было позвонить. Конечно, на меня и на мой транспорт как-то странно косились, но достаточно было заплатить побольше, чтобы не задавали никаких вопросов, в который уже раз поражаюсь. Что здесь, что в родном мире, достаточно лишь иметь возможность заплатить, чтобы ни у кого не возникало лишних вопросов. Редкие ископаемые, ценящие свою гордость и не берущие денег, встречаются везде, но мне такие, слава богу, не попались, да и думаю, подобные создания не способны заниматься хоть каким-то бизнесом. Вот, кстати, интересно, просто из праздного любопытства, что творила Падме, чтобы удержаться на своем месте. Ответить на этот вопрос некому, и через пару секунд понимаю, что даже в собственной голове разрушать светлый образ этой женщины не хочется. Как и в обычной жизни, мы сами предпочитаем обманываться и заблуждаться, лишь бы не разочароваться. Я все время старалась скрыть свое лицо за волосами. Не знаю, насколько хорошо в галактике известно лицо Падме, но выяснять как-то не хочется. Все, чего я хочу, это поскорее добраться до дома, и пусть там ждет не совсем адекватный супруг. Известное зло все же куда лучше неизвестного. Все вокруг было неизвестным, притягательным и отталкивающим одновременно. Даже не знаю, Как описать этот мир, совершенно отличный от того, что находится на несколько уровней выше? Я устала подбирать сравнения с родным миром, да и можно ли их сравнивать? Одна планета, один город и столь разные уровни жизни, не знаю, есть ли где-то у нас нечто подобное, наверное, есть. Сейчас день, но солнца почти не видно, лишь серые стены, что высится, кажется, до самого неба. Угнетающая обстановка, надо сказать. Яркие светящиеся вывески положения не спасают, даже наоборот. Половина букв либо не светится, либо судорожно мигает. Редкие фонари тоже дают не так уж много света. Все это выглядит жутко и угнетающе. Я медленно шагаю вперед по этим печальным улицам. Рядом со мной бело-синий дроид. На нас почти не обращают внимания. Я стараюсь не слишком глазеть по сторонам, чтобы не привлекать к себе еще больше внимания. Но не заметить всеобщего упадка просто невозможно. И ведь это не нижние уровни, отсюда даже видно небо, пусть и маленькими огрызками. Представить страшно, что творится еще ниже. А все эти политики, там, наверху, пытаются делать вид, что стараются для народа. Устроили какую-то войну, на которую наверняка тратят немыслимые средства. А лучше бы пустили эти деньги на помощь тем, кто нуждается. Даже у нас известно, что войны, на самом деле, ведутся среди тех, кто стоит у вершин власти, а народ лишь жертвы, и сколько этих самых жертв будет неважно, главное удержать лицо. Большинству людей достаточно услышать с экранов несколько убедительных слов, чтобы составить свое мнение, которое будет полностью совпадать с тем, что задумало правительство. И ведь большинство действительно всему этому верит, что все будет хорошо, что плохие будут наказаны. Какая в самом деле чушь? Мир не делится на плохих и хороших. В любой момент тот, кто помог тебе, спас твою жизнь, может отнять чью-то другую. Так называемая граница между светом и тьмой слишком размыта, и то, что представляет нам далекая галактика, Сита и Джедаи, как будто две крайности, но ведь жизнь состоит не из крайностей, а из компромиссов. Сама не знаю, откуда и почему в моей голове появляются все эти мысли. Правильные они или нет, не имеет значения. Они в моей ситуации совершенно лишние. Главное не просто повторять это себе, но еще и убедить себя, что то, что я делаю, правильно. Наверное, так и живет большинство людей, запутавшись в собственных убеждениях. А тем временем мимо меня проплывают не только тусклые вывески, но и не менее невзрачные местные жители. Кто-то косо смотрит на меня, но все же молчит и не подходит ближе. Неважно, кто я, сенатор с вершины этой планеты или жительница другого мира, я в любом случае здесь чужая. И не стоит задерживаться надолго и испытывать терпение местных обитателей. Вот и он, цветочный магазинчик. За прилавком стоит странное синее существо. Ну не знаю я большинство рас, населяющих эту галактику, что уж тут поделаешь. Главное, не пялиться на продавца, даже украдкой, делать вид, что все нормально и таких, как он, и не только я вижу каждый день. Ага, проще сказать, чем сделать, самовнушение опять совершенно не работает. У вас есть хирлышат? Я оглядываю лавку, заполненную множеством растений всевозможных форм, размеров и расцветок. Главное, не смотреть на продавца. Конечно, синее существо тут же выставляет на прилавок несколько горшков. Он, конечно же, даже не спрашивает, зачем мне понадобилось это растение, хотя многие действительно выращивают его как декоративный цветок. Я даже сделала вид, что выбираю, хотя на самом деле какая мне разница, чем травиться. Вот этот, я ткнула в первый попавшийся горшок, где как раз только назревал темно-алый бутон. Странное синее существо просто сует мне в руки горшок с цветком и требует оплату. В самом деле, на что я рассчитывала, что мне эту штуку как-то упакуют и преподнесут с поклоном. Ну цветок и цветок, отдаю один из чипов и уже готовлюсь покинуть лавку, как на улице слышится какой-то странный шум, крики, топот, выстрелы. Торговец тут же ныряет за прилавок и исчезает в неизвестном направлении. Я просто приседаю, обнимая горшок как единственную драгоценность и медленно, боком, отползаю к ближайшей стене. Что бы там ни случилось, надеюсь, обычная цветочная лавка не привлечет к себе много внимания. Хотя кто сказал, что она обычная? Глава 9. Сон или кошмар наяву. Вот интересная штука везения. От Палпатина я ушла, а из какой-то дыры выбраться не могу. И что меня сюда вообще понесло? Не раз слышала шутки про женскую логику и тут на тебе. Правда, если честно, я и сама не могу понять причины своих поступков. Прямо как маленький ребенок, Куда поведет, туда и иду. Лучше бы на месте сидела и не рыпалась. Хотя у меня ситуация такая сложилась, что двигаться все равно бы пришлось. Надо же было что-то делать с нежелающим двигаться транспортом. Мысль о том, что если бы я никуда не потащилась, а сидела на месте ровно, то ничего бы не было, я затолкала подальше. Как говорится, сделанного не воротишь. Раз уж двинулась вперед, нужно идти до конца. И вот теперь сижу под стеночкой, обнимаюсь с цветочным горшком и думаю о вечном. С улицы все еще слышен подозрительный шум, но данное помещение вроде бы никого не интересует. И слава богу, не хватало еще, чтобы меня здесь застукали. Как я потом объясняться буду, что здесь забыла, да еще и в таком виде. Конечно, сейчас во мне сложно узнать сенатора, но документы-то никуда не делись. Вот еще вопрос, что лучше, предъявить документы, раскрыть себя и потом выкручиваться, объясняя, что я здесь забыла, или остаться неизвестной, и тогда вообще кто знает, что со мной дальше будет. Но пока что лучше не думать о плохом, хотя о чем еще можно думать в такой ситуации, да и вообще в моем положении. О разведении цветов, я посмотрела на растение, что сжимала в руках. Я вообще-то люблю цветы, дома у меня весь подоконник ими заставлен, но сейчас как-то совсем не до того. Где-то совсем поблизости раздался оглушительный грохот. Это что-то взорвалось или дело в другом? Я опустила голову, стараясь стать как можно меньше. Мне вот ни капли не интересно, что там происходит, кто кого и за что убивает. Лишь бы побыстрее закончили и дали, наконец, бедной несчастной мне вернуться. Дверь в помещении открылась совершенно неожиданно, и столь же неожиданно через нее внутрь просочилось несколько фигур. Мне с полу, да еще из-за обильной растительности, было не очень хорошо видно. Вот и отлично, значит, меня тоже не очень-то заметно. Эй, этот гад должен был быть здесь. Чей-то очень неприятный голос заставил вздрогнуть и покрепче вцепиться в горшок. Вот чего мне для полного счастья не хватало, так это толпы подозрительных типов, которые должны были тут с кем-то встретиться. Интересно, с кем? Хотя нет, не интересно. Тихо ты, идиот, лучше подумай, как нам теперь отсюда свалить, после того шоу, что ты там устроил. Они не видели, куда мы пошли, так что может поищем еще один выход. Третий голос был каким-то очень высоким и писклявым. Да-да-да, ищите выход. Продавец ведь как-то отсюда свалил, вот и вы валите поскорее. А я растение, всего лишь растение очень необычной формы. Или нет, экстравагантная подставка под цветок, да, так правдоподобнее. Я сидела, уткнувшись взглядом в пол, как будто это могло помочь. Смотрите-ка, кто тут у нас, на этот раз голос прозвучал совсем близко. Подставки под цветок из меня не вышло, если только у них тут не бывает говорящих подставок, точнее, ругающихся отборным матом. Честное слово, таких длинных и сложных конструкций я в жизни не то что не выговаривала, но раньше даже не думала, что знаю все эти слова.